«В жизни не видал такого удивительного крокета», — подумала Алиса. «Площадка вся была в рытвинах и кочках. Шарами служили живые ежи, молотками — живые фламинго. А солдаты, согнувшись и упершись руками в землю, изображали воротца». Прежде всего оказалось, что с фламинго не так-то просто управиться. Алисе удалось довольно удобно зажать его туловище под мышкой ногами вниз. Но когда она, аккуратно выпрямив шею птицы, размахнулась, чтобы ее головой нанести удар по ежу, фламинго уклонился и поглядел ей в глаза с таким удивленным выражением, что лопнешь со смеху. Когда же она снова пригнула его голову, готовясь к удару, то чуть не заплакала от досады. Оказалось, что еж откатился, развернулся и вот-вот убежит. И в довершение всего, куда шар ежа не направляй, там то рытвина, то кочка. А солдаты-воротцы перебегают с места на место, чуть ли не на другой конец площадки. Играть было очень трудно. И Алиса это очень быстро поняла. Игроки не соблюдали очереди, ссорились и дрались из-за ежей. Королева тут же пришла в неистовство, стала топать ногами, и каждую минуту раздавался ее крик: «Снять с него голову! Снять с нее голову!» Алисе все это перестало нравиться. Она еще не вступала в пререкание с королевой, но это могло случиться каждую минуту. «И что тогда будет со мной?» — думала она. «Здесь так любят рубить головы. Совершенно непонятно, как тут вообще до сих пор кто-то остался в живых». Раздумывая над тем, как бы незаметно удалиться, и высматривая путь к отступлению, Алиса внезапно заметила какое-то интересное явление в воздухе. Сначала было вовсе не понять, что это такое. Но вскоре стало ясно, что это улыбка. «Мурчик-чеширчик», — подумала Алиса, — «теперь хоть будет с кем поговорить».